Кира слышала много историй о самых разных сражениях от своих наставников. В их рассказах обычно фигурировало не более десятка человек с каждой стороны, потому как следопыты редко объединялись в большие группы, предпочитая массовости более широкий охват территории. Да и их основные противники, лазутчики других племен, тоже толпами не ходили. А битв, как это, когда враги осаждают засевших в обороне людей в родном селении, уже никто и не помнил. Репутация их грозных покровителей отваживала желающих поживиться надежнее любых стен. Только оказавшись на передовой, на самом краю обороны, девушка смогла оценить истинный масштаб происходящего. Вокруг нее были люди, сражающиеся за свою жизнь и свободу. Они палили по наступающим и остервенело кричали, порой так сильно, что заглушали грохот выстрелов. Их короткие слова, звучащие с немалой долей экспрессии, слабо походили на боевые кличи, являясь скорее ругательствами или проклятиями. Защитники щедро осыпали ими наступающих фейри. Кровь мертвых чужаков окропила подступы к школе. Благо, с этой стороны дорога простреливалась достаточно далеко. Да и миномет внес свою лепту, сумев разметать один из отрядов врага, что пытался подобраться, укрывшись за большими деревянными щитами. Больше они такой ошибки не допускали, разбившись на малые группы и начав сближаться короткими перебежками от укрытия к укрытию. Для этого отлично подходили стоящие по обе стороны от дороги дома, но чтобы вплотную подойти к школе, требовалось выбраться на открытое пространство, где их уже ждали. Самых ловких, кому удавалось добраться хотя бы до ограды, сметало плотным огнем из десятков стволов. Прочие нарывались на комплимент от шефа в виде самодельных мин, заложенных в газоне. На ее глазах всемогущие хозяева леса дохли, как мухи. Им не помогала ни их сила, ни скорость, ни невероятная свирепость, заставляющая ползти в атаку даже раненых и увечных. Кира и сама стреляла во врага из одолженного Оливером ружья. Вновь подобранная снайперская винтовка висела за плечами. Патронов к ней осталось не так уж и много, а точность сейчас была не важна. «Обходят слева!» — раздался вдруг чей-то выкрик, и часть защитников тут же прекратила огонь, развернувшись в сторону новой угрозы. «Дерьмо! Они идут не к нам, а заворачивают к спортзалу!» «Это может быть отвлекающий маневр!» — выкрикнул Симмонс. «Там есть кому их встретить, им не пройти!» «Но там же...» «Не отвлекайтесь! Как только додавим ублюдков здесь, разберемся и с остальными!» Из всего школьного комплекса именно спортзал мог похвастаться самыми толстыми стенами. Помимо этого, он имел всего два выхода, а окна располагались метрах в 7 над землей. Так что это строение более всего подходило для роли убежища для стариков, женщин и детей. Однако, не на одни лишь стены полагался Дауд, оставив для его защиты полтора десятка ополченцев да пару копов с автоматическими винтовками, разместившихся на крыше. Не забыл он и густо заминировать подступы, так что с той стороны уже зазвучали взрывы. «Сэр!» — раздался вдруг встревоженный голос из рации. «Кажется, у нас проблемы!» «Что такое, Шкет?» — не отводя взгляда от дороги, где за домами то и дело виднелось какое-то копошение, ответил офицер Симмонс. «К нам приближается группа тварей, и их не берут пули!» «Пытайтесь стрелять точнее, иногда это помогает!» «Сэр!» Один из них подорвался на мине, но выжил и пошел дальше. «Фак! Используйте флешки! Делайте, что хотите, но не подпускайте их близко! Мы скоро будем!» Симмонс огляделся, мазнув взглядом по лицам окружавших его людей, после чего скомандовал. «Митчелл, остаешься за главного! Джонсон, Атул, со своими отрядами, за мной!» Учитывая, что фронтальная сторона школы буквально ощетинилась торчащими из окон стволами, полицейский понимал, что не сильно оголяет фланг, в то время как подкрепление защитникам спортзала сейчас не помешает. Перепуганный салага, не так давно принятый в стройные ряды полиции Строубери, вполне мог что-то напутать, либо просто поддаться панике, однако рисковать все же не стоило. Пускай стены здания прочны, однако они уже профукали одну из тварей, которая не только проскочила мимо них, но и сумела вскарабкаться по стене, раскурочив пулеметную точку. Было страшно представить, что случится, если фейри сумеют это повторить. пробравшись в зал через окна. Когда больше дюжины мужчин покинули укрепление и устремились куда-то вдоль фасада, Кира увязалась за ними. Она понятия не имела, что именно заставило их спешно сняться с позиции, однако по их обеспокоенному виду поняла, что произошло нечто серьезное. Отсиживаться за чужими спинами ей не хотелось, так что девушка, чуть прихрамывая и одной рукой держась за ноющий после встречи с Минотавром бок, старалась не отстать от бегущих трусцой воинов. С каждым шагом расстояние между ними становилось все больше, но она, стиснув зубы, упрямо двигалась дальше. Выстрелы спереди не стали для нее неожиданностью. Но вот те, по кому велась стрельба, это были они, лучшие воины Фейри. Днем она видела, как Сайпер убивал их одного за другим. Вот только здесь его не было, и первые пули не смогли преодолеть их колдовскую защиту. Угрожающе воздев свои глефы, чужаки понеслись на полицейских, опешивших от того, что их оружие не сработало, была бы предрешена, если бы между ними и тварями на землю не ударила красная вспышка, прилетевшая с крыши спортзала. Возмущенные выкрики отпрянувших назад полицейских слились с яростным шипением дезориентированных тварей. «Не понимаю!» — с воинственным кличем Кира пошла в атаку. Немного припозднившись, она избежала резанувшей по глазам вспышки и теперь выискивала себе цель. «А вот и она!» Девушка резко вскинула ружье и выстрелила по одному из фейри, что сейчас катался на спине, схватившись за морду волосатыми руками и завывая на одной ноте, после чего тот безвольно распластался на газоне, не подавая признаков жизни. Щурясь и пытаясь проморгаться, полицейские открыли огонь, целясь скорее на звук, но при стрельбе практически в упор это было не критично. В красных всполохах, продолжавшей ярко сиять сигнальные ракеты, искаженные злобой лица защитников выглядели не менее жутко, чем оскаленные морды нападавших. Их начинания поддержали с крыши, пусть и с осторожностью, опасаясь задеть своих. Оказавшись прижатыми огнем с двух сторон, фейри порхнули в разные стороны, оставив на газоне несколько своих собратьев, чья защита истощилась достаточно, чтобы перестать выдерживать попадания. Стремительно обогнув стрелявших по дуге, они взяли их в клещи, намереваясь навалиться с разных сторон. Уже практически на автомате, перезаряжая ружье, Кира отметила, что глаза их крепко зажмурены. Твари неплохо ориентировались вслепую. Что ж, этого следовало ожидать от лучших воинов Лесного Престола. «В круг! Все в круг!» — выкрикнула девушка, как никогда жалея, что не может объясняться на понятном окружающем языке. Вот только и остальные оказались не дурнее нее. Быстро сообразив, чем пахнет, они сбились в плотную кучу во все стороны, ощетинившуюся стволами. А в следующую секунду на них навалились фейри. Их щитом стала беспорядочная пальба по мелькавшим буквально перед самым носом врагам. Будь у ополченцев выучка, малейший боевой опыт, хоть какая-нибудь организация, у них был бы шанс выстоять. А так... они являлись всего лишь перепуганной вооруженной толпой, и то, что в первые секунды этой карусели они в панике не перестреляли друг друга, уже было серьезным достижением. Однако противники не собирались делать им поблажек. Отстрелявшиеся крайние не могли рассчитывать на прикрытие задних рядов, чтобы спокойно перезарядиться. И вот двоих ополченцев, что опустошили боезапас первыми, выдернули из столпотворения. Кира, сама не понимая как, оказалась практически в его центре и не могла оттуда в полной мере наблюдать за происходящим. Однако леденящие душу человеческие крики говорили сами за себя. Одно она знала точно: если они прямо сейчас что-нибудь не предпримут, всех их ждет подобная участь.